Нет, меня подобная репутация точно не станет слишком сильно волновать. Куда важнее в данном случае сохранить инкогнито моих главных союзников. А то Том однажды уже погорел на этом, сделав слишком уж явные метки на телах своих рабов. К слову, технологию создания проклятой метки я таки знаю. Во времена создания крестража из диадемы Коктеварн уже вовсю баловался подобной магией. Вот только клеймить своих союзников подобной игрушкой я точно стану без крайней необходимости. Слишком однозначные ассоциации связаны у нынешних волшебников с подобными метками. Да и не нужно мне этого, я умею добиваться верности и другими способами, нежели переработанное рабское клеймо древних шумеров. К тому же, в моем ближнем кругу, скорее всего, будут одни лишь женщины, что само по себе подразумевает интим в наших отношениях. Мое проклятие просто не позволит мне не подкатить яйца к моим верным последовательницам. Проклятие вообще довольно серьезно влияет на мое поведение в этом плане. Ведь даже просто беря в расчет ту или иную, внешне привлекательную, волшебницу, я невольно думаю о возможности склонить ту к постели. Притом в большинстве случаев меня даже не смущает необходимость использования ментальной магии. Пенси же я мозги немножечко сломал, зациклив те на себе любимом. Ну, я бы не сказал, что это так уж плохо. Позволять женщинам манипулировать собой я все равно не позволю. Тем более, что во время секса, влиять на своего партнера ментальной магией очень и очень легко, если тот, конечно, не мастер ментальной магии. Но последнее действительно большая редкость, да и женщины в этом плане все равно куда уязвимее мужчин. Блин, вот после таких мыслей мне обычно и нужна помощь Сианин или Чжоу Чанг. Слишком уж меня будоражит мысль собрать свой собственный боевой гарем, как какой-нибудь султан или индийский йог. Помнится, Том в свое время завидовал некоторым индийским магам в этом плане, особенно имея вполне очевидные проблемы со здоровьем из-за создания крестражи. Ну, то был Том. У меня уж точно проблем в этом плане не будет. Да и своим желанием я таки буду потакать все из-за того же проклятия. Меня-то уже сейчас довольно сложно утомить в этом плане. Что же будет в будущем, когда мое тело, подгоняемое метаморфизмом и силой проклятия, выйдет на свой пик? Я даже думать об этом боюсь. Но есть опасения, что боеготовность моего бойца, вот прям в любой момент рвануть в бой, еще доставит мне немало проблем. Особенно если нарцисса так и не нашла чего-то действительно существенного по моему проклятию. Ну вот, вспомнила матери, и теперь мое собственное возбуждение перекинулось еще и на нее. А желание избавиться от Люциуса стало особенно сильным. В таком состоянии я ведь его воспринимаю не только опасностью, но вполне очевидным соперником за внимание женщины. Нет, все-таки проклятие слишком сильно на меня влияет. Я ведь еще год назад вообще не допускал возможности таких отношений с матерью. Глава 93. Не забывай отсылать мне отчет о проделанной работе хотя бы раз в неделю, сказал я напоследок, скрывая себя чарами и выходя из заброшенного класса, что был обставлен мной яки какая-нибудь комната в борделе. Собственно, этот класс использовался именно что как комната для в борделе. Для моих развлечений с двумя китаянками и одной милой, но немножко безумной, девочкой, что к сладкому все еще не допускалось. Да, я в очередной раз отдыхал с Чжоу Чанг, в этот раз после поддержки со стороны Луны, и сейчас бессовестно сбегал с места преступления, не желая плодить подозрения у собственной невесты и подруги. Незачем их лишний раз беспокоить своим отсутствием. Пусть у меня и была готовая отговорка по поводу моего отсутствия. При этом отговорка более чем правдивая, все же к Чжоу Чанг не только трахаться бегаю. Она еще, по совместительству, является и моим информатором-агентом с факультета воронов. Да что там, именно она сейчас, фактически, и занимается распространением нужных мне слухов за пределами моего родного факультета. А таковых слухов немало. Все же я не совсем еще разленился, чтобы пренебрегать столь полезным способом манипуляции общественным мнением. Да и про очернение репутации Поттера я старался не забывать. Все же мне не хотелось выглядеть злобным монстром на фоне такого себе поборника света и вообще героя Поттера. Азкабан сразу после школы меня что-то не прельщает. Хотя это я, конченно утрирую. Нет у Поттера такой репутации, чтобы хоть как-то на меня надавить после школы. Есть лишь его дутая слава, коей тот не умеет пользоваться, да некая популярность как достаточно результативного ловца, что не очень-то и опасно, но подстелить себе соломки вместе возможного падения я все же хочу. Тем более, что у данного индивида есть просто ужасающий потенциал развития, как политической фигуры. Будь в его пустой черепушке хоть капля мозгов, и тот бы уже прогнул 3 факультета Хогвартса под себя. Да к нему и сейчас частенько прислушиваются, пусть тот и ведет себя достаточно аморфно и безинициативно в отношении всего, что не касается Квиддича. Все же волшебники любят быть причастными к чему-то большему. А Поттер, пусть он этого сам и не понимает, для нынешней молодежи все еще способен стать этаким Мерлином во плоти. На таком фоне я вполне себе могу стать новой Морганой, ну или Мордридом. Не очень положительным персонажем, в общем. И пусть сравнение со столь легендарными, сумевшими вписать свое имя в историю, личностями и льстит мне, но повторяться путь Тома я точно не хочу. Я вообще не хочу иметь ничего общего с последним темным лордом этого тысячелетия. Ну, в глазах общественности так точно. К слову, темный лорд – это еще одна причина поскорее избавиться от отца и разобраться со шрамом Поттера. Как я уже успел высенить из воспоминаний Тома Старшего, крестражей у темного лорда было явно больше 3. При этом шрам Поттера, скорее всего, таковым крестражем и является, пусть я пока и не понимаю, как такое возможно. Что же это значит конкретно для меня? Ну, исключая еще несколько возможностей неплохо усилиться за счет Волан-де-Морта, лишь то, что темный лорд вполне себе может возродиться в ближайшее время. Хотя бы из-за чаши Хельги Пуффендуй, о местоположении которой я могу лишь предполагать. Вряд ли кто-нибудь другой уже успел уничтожить второй крестраж Тома, да и другие якоря, судя по воспоминаниям Тома, более чем планировались темным магом. И это не есть хорошо. Все же мой отец, фактически раб темного лорда, а наш мэнор, как на него ни посмотри, мог бы стать отличным убежищем для возрожденного темного лорда, что не есть хорошо, ведь Люциус точно не сможет отказать своему хозяину в гостеприимстве, а я вот как-то не хочу впускать в свой дом не очень адекватного темного мага, что еще и на голову превосходит меня в силе. Да, это реальная проблема, особенно если вспомнить любовь темного лорда клеймить всех, кто под руку попадется, пусть и маскируя процедуру некой привилегированностью и возвышением. Эта тварь ведь и меня в свои рабы загнать может попытаться. И пусть сейчас к темному лорду я отношусь с некой жалостью и пониманием, но вот подобные перспективы очень быстро обращают данные эмоции в чистую ненависть. Я вообще не люблю волшебников, что могут представлять для меня серьезную угрозу. О том, под данную категорию более чем попадает, что губит на корню саму мысль о помощи моему невольному донору, а также наводит на мысль о необходимости попридержать 1-2 крестража у себя на руках. Нужно же мне иметь материал для шантажа на всякий случай. Вот только где бы еще эти крестражи найти, непонятно. Да и не о том сейчас речь. Лишний раз волноваться о противниках, которые еще даже на горизонте не появились, я не очень-то и хочу. Мне вон и Дамблдора хватает с его постоянным приглядом за таким милым мной. Хотя с директором все же не так страшно иметь дело. Лично тот почти никогда не марает рук, да и лишние смерти несколько не в его стиле. Тот уж скорее попытается окутать меня тысячей и одной клятвой, опять же превратив в своего верного раба, но не убить. Хотя чувствовать себя его фигурой на шахматной доске не очень-то и приятно. А в том, что я таковой фигурой сейчас и являюсь, сомневаться не приходится. Будь иначе, и старик бы не распылял свое внимание еще и на слежку за мной. Я ему явно нужен, пусть и только в роли школьного врага его карманного героя. Но это только пока. Стоит только мне стать лордом своего дома, как старик тут же обратит на меня куда более пристальное внимание. Если уже сейчас не обратил, все же мою компанию по втаптыванию Поттера в грязь тот явно обнаружил. Да и о моих поисках одного сбежавшего преступника, о коих я старюсь думать, исключительно спрятавшись под своим зачарованным одеялом, тот тоже мог узнать, и да, я действительно стараюсь найти Сириуса Блэка, хотя бы из-за того, что подозреваю, что тот ошивается где-то рядом с Хогвартсом. Его хэллоуинская попытка прорваться в гостиную Гриффиндора на это как бы намекает. Собственно, я с тех пор и пытаюсь найти хоть какие-нибудь следы беглого преступника, да и отец мне в этом активно помогает, наняв несколько групп профессиональных охотников за головами. Все же, какие бы между мной и отцом не были отношения, но возможную выгоду в поимке данного сидельца мы видим одинаково хорошо. Да, Сириус нужен нам, Малфоим, как никогда раньше. Все же он, первый волшебник в завещании Блэков. Я, второй, а некая Нимфадора Тонкс, третья. Все же Блэки были достаточно умны, чтобы раскидать своих последователей по разные стороны баррикад во время прошлой магической войны. И пусть сам род на некоторое время остался без главы, а все его активы законсервированы, но наследники все еще есть. И я, достаточно долгое время, был первым среди них. Мне только и нужно было, что дождаться смерти первого наследника, да достигнуть своего совершеннолетия. Теперь же, когда Сириус Блэк находится на свободе, я могу очень быстро и со свистом вылететь из списка наследников на имущество Блэков. Пусть для этого самому Сириусу и придется официально принять наследство у поверенного гоблина своего рода, что не так уж и сложно сделать, даже в его нынешнем положении. В общем, да, если я хочу получить в свое пользование библиотеку Блэков, то поимка Сириуса – дело обязательное. Вот только мои поиски сложно было назвать успешными, пока на помощь мне не пришел случай. Глава 94. Суббота началась для меня более чем стандартно. Утренний эмоционный небольшая разминка резко сменились Дафне и Пенси, что уже поджидали меня в гостиной факультета. Ну да, сегодня нас ожидает поход в Хоксмит, чуть ли не традиционный для всей нашей компании. Да, Дафна до сих пор таскает меня на свидания по выходным. Правда, с недавних пор к данным прогулкам присоединилась и Пенси. Уж не знаю как, но моя главная поклонница смогла уболтать Дафну брать ее с собой. И это при том, что отношения между данными особами сложно назвать слишком уж теплыми. Дафна вообще имеет славу ледяной королевы Слизерина. В основном из-за того, что никого близко к себе не подпускает, делая исключение лишь для сестры и меня, как ее будущего мужа. На Пенси же данное исключение не распространяется. Скорее уж наоборот, в присутствии юной проклинательницы Дафна становится лишь более холодной и язвительной. Правда, в моих глазах это выглядело тоже своего рода признанием. Да, Дафна просто признавала за Пенси свою соперницу и, возможно, подругу. Но это все равно не объясняет, как Пенси смогла уболтать мою невесту допустить ее до наших свиданий. Тем более, что самими свиданиями-то более чем дорожит. В общем, ситуация сложилась довольно странная. Вот только ничего делать с ней я не собираюсь. Лезть в отношения женщин, пусть даже и довольно юных, я точно не рискну. Сами пусть варятся во всем этом, а я не хочу оказаться крайним. Тем более, что результатом я пока что доволен. Не приходится тратить дополнительно время на Пенси. Да и Дафне удается угодить, уделяя той чуть больше внимания, чем моей верной последовательнице. В общем, меня все устраивает. Хотя мотаться каждые выходные в Хоксмит мне уже и надоело. Слишком приелась эта деревушка, а вести девочек куда-то еще я не рискну. Я не какой-нибудь маглокровка, чтобы разгуливать по косой аллее в разгар учебного года. У моих родителей слишком много знакомых, чтобы моя выходка осталась незамеченной. Да что там говорить, если любой владелец кафешки, обнаружив меня в своем заведении, тут же сообщит моему отцу об увиденном. Просто приличия ради, а не из природной злостности. В какой-то момент у меня даже появилась идея сводить девочек в магловский мир, но и та быстро исчезла. Мало того, что я в нем не бывал еще со времен Тома, так и легальными выходами в большой мир я не могу воспользоваться по озвученной выше причине. Тот же хозяин дырявого котла тут же отправит сову моему отцу, стоит мне лишь раз появиться в его баре. Так ведь тот еще и в мир маглов может попытаться меня не пустить. А потому я продолжаю таскаться в ближайшую от замка деревушку, каждый раз стараясь найти для девочек новое развлечение. Благо, те у меня достаточно образованы и эрудированы, чтобы я мог развлекать тех разговорами большую часть времени. Ну а дополнительные тренировки в магии лишь подкидывают мне новых тем для разговора. Все же у девочек достаточно часто возникают некоторые вопросы, обращаться с которыми к родителям не всегда удобно, просто в силу медлительности совиной почты. Ну а я уже давно зарекомендовал себя как крайне разносторонне развитый волшебник, чтобы девочки спокойно обращались со своими вопросами ко мне. Тоже своего рода привязка тех ко мне, пусть и не столь заметная, что на первый, что на второй взгляд, но приучать девочек уже сейчас советоваться со мной в сложных и просто неоднозначных моментах нужно уже сейчас. Странный пес, вырвало меня из мыслей Дафна, секундой ранее вовсю споря о чем-то с Пенси. От остальных учеников, ринувшихся прямо в деревню, мы чуть отстали, желая погулять лишний часик по свежему воздуху. Тем более, что сейчас зима подходит к концу, и температура уже не грозит отморозить нам носы даже сквозь согревающие чары. Действительно странный, подтвердил я, сосредоточив свой взгляд на большой, но слишком худой и сутулой, черной собаке. Притом странность заключалась даже не в самом внешнем виде данного пса, а в его поведении. Обычно, оголодавшие собаки ведут себя несколько иначе. Либо чересчур агрессивно, пытаясь отнять возможную еду у людей, либо наоборот, чересчур жалостливо, пытаясь оную еду выпросить. Этот же пес, казалось, вообще игнорировал собственный голод, сидя на поваленном дереве и провожая нас взглядом абсолютно черных глаз. Ну прям настоящий грим, только дюже худой и потрепанный. Вон, вся шерсть клочьями изошлась, да явные следы присутствия огромного количества блох на данном тельце не добавляют тому привлекательности. Правда, это совершенно точно не останавливало Пенси, что вообще очень ладит животных и собак в том числе. Ну, это у них семейное. Не просто же так поместье Паркинсонов охраняет целая свора отлично обученных боевых псов. Давайте его покормим. Вполне ожидаемо предложила девочка, двинувшись в сторону пса. Отдав на возражение не последовало, так что и я молча последовал за Пенси, пусть и не перестал внимательно следить за псом. Мало ли как может отреагировать слишком оголодавшее животное на припасенные Пенси припасы. А та всегда носит с собой на прогулку десяток бутербродов с беконом или ветчиной, дабы наша компания не осталась голодной и просто всегда могла устроить небольшой пикник. Эр-эр-эр, тихо, но предупреждающе, зарычал пес, стоило лишь нашей компании подойти к нему слишком близко. Притом рычал он, казалось, ожидая от нас какой-то гадости в свою сторону, начисто игнорируя доставаемую Пенси еду. Еще одна странность в копилку данного пса, но стойко данную копилку проигнорировал, лишь чуть сместившись в сторону Пенси. Если уж та захотела покормить поселя, то мы его таки покормим, чтобы он там сам по этому поводу не думал. Отбой, боец, обижать не будем. Весело, но достаточно мягко, сказал я, позволяя Пенси показать псу бутерброды. Вот, еды тебе принесли, а то ты больно уж худой какой-то. Продолжил я тихо разговаривать с собакой, почем-то, будучи уверенным, что тот меня понимает. Может и недословно, но посыл мой до пса явно доходил, как бы странно это ни звучало. Собаки, конченно, достаточно чувствительны к чужим эмоциям, но явно не настолько. Может в предках этого пса затесались какие-нибудь магические создания? Вполне может быть. Чуть позже это даже можно будет проверить, как только пес немного успокоится. А тот довольно быстро успокаивался, подпуская девочек к себе. Хотя на меня все еще и порыкивал, смотря достаточно грозно и враждебно. Ну, я особо и не хотел возиться с данной собакой, пусть и не до конца понимал эту его агрессию. Как будто это я довел его до данного состояния. Хотя, после того, как девочки подпустили пса к еде, тот и мне позволил подойти поближе. Хотя и не пестовал коситься на палочку в моих руках. Ну, тут уж я уступать не собирался. Пусть девочки и кидали на меня весьма красноречивые взгляды, но я все еще не понимал поведение данной псины. Вдруг тот на Дафну, например, накинуться, я без оружия в руках, будет не очень приятно раскрывать свои навыки в беспалочковой магии, тем более, что палочковый вариант заклинаний чуть быстрее своего беспалочкового аналога, да и от блох пса было бы неплохо избавить. Благо, нужные заклинания я знал. Том в свое время, будучи еще на первых курсах, на зубок выучил весь сборник бытовых чар, да и встречались в то время маглорожденные с лишними пассажирами на борту, то бишь на голове. Что уж там говорить про некоторые гостиницы, в которых побывал уже Том Старший. Заклинания от блох и прочей мелкой гадости я знал на зубок. Вот только применить его у меня не получилось. Мерзкий пес весьма агрессивно отреагировал на наведенную на себя палочку. Даже слишком агрессивно, я бы сказал. Глава 95. Резкая боль в предплечье заставила меня непроизвольно разжать кулак и попытаться одернуть руку на себя. Естественно, такой мой финт не увенчался успехом. Я лишь потерял палочку, а зубы пса лишь сильнее впились мне в руку. Осложняло ситуацию еще и то, что руку я дернул даже слишком сильно, подняв зато и в воздух еще и самого пса, что заставило того вцепиться в мою руку поистине стальной хваткой. Вот же ж зараза, а ведь я ожидал чего-то подобного от данного пса. Ожидал, но все равно не успел среагировать на его внезапный выпад в сторону моей руки. Я почему-то был уверен, что перед атакой тот хотя бы позу сменит, попытается показаться еще больше и страшнее, ну или что-то в этом роде. Вот и не успел среагировать на резкую и стремительную атаку со стороны пса. Ну, зато теперь у меня есть полное моральное право приложить этого пса посильнее. Да и девочки теперь точно не будут против, если я немного пошаманил над данной тварью. Но для начала мне нужно как-то освободить свою руку, при этом не использую бесполочковую магию. Сложная, казалось бы, задача, но нет. Приступ боли спровоцировал резкий выброс адреналина в мою кровь и даже, как мне показалось, заставил мой дар метаморфизма еще немного усилить и без того сильно тело. В общем, да, решение я принял как-то интуитивно, а потрясающая физическая форма моего тела позволила мне не только поднять пса в воздух еще сильнее, но и с действительно страшной силой вновь опустить того на землю. И даже то, что вокруг лежал снег, не сильно то и помогло псу справиться с моей атакой. Стоило тому лишь коснуться земли, как до моих ушей дошел жалобный скулеж, а давление с руки полностью пропало. Пес отпустил меня, пусть и выдрал при этом неплохой такой кусок мяса из моей руки. Мне кажется, что в некоторых местах раны я даже смог разглядеть кости. Как же хорошо, что адреналин несколько притупил боль. Испытывать всю гамму ощущений от данной раны я что-то не горю желанием. Драка. Тут же рванули в мою сторону девочки. Вот только если Пенси бежала ко мне просто из беспокойства обо мне, что делать в данной ситуации, та даже близко не представляла. В отличие от Дафны, что вновь доказала нам, что в ее семье воспитание более чем на уровне. Пусть и простые, но достаточно энергозатратные, чары обезболивания та наложила на мою руку без всяких слов, лишь начертив в воздухе пару простеньких фигур палочкой. Молодец, мелкая, ведь пусть я сейчас почти ничего и не чувствую, но данные чары точно не помешают. В награду я даже покажу тем манящие чары в моем исполнении. Я ведь не хочу, чтобы девочка подумала, что уже начала нагонять меня в магическом искусстве. Тем более, что мне действительно стоит как можно быстрее вернуть себе свою палочку. Пусть сейчас мой обидчик только на то и способен, что жалостливо скулить, но это не значит, что я вновь позволю себе быть беспечным. В общем, да, палочку я призвал себе прямо в руки, не заботясь о сокрытии этого, довольно нужного по жизни, навыка. Да и после, как только палочка оказалась в моих руках, я не стал скрывать от девочек свои навыки в лечебной магии. Мигом проверил рану на возможные болячки, коими мог наградить меня пес. Мне теперь кажется, что он просто бешеный. Но нет, бешенства я таки как раз не обнаружил. Зато обнаружил кучу другой гадости, коей полнилась слюна бродячего пса. Пришлось лечиться, дезинфицируя рану и вспоминая вообще все заклинания Тома Старшего, что могли бы мне в этом помочь. После же я остановил кровь, не используя, впрочем, для этого хоть какие-то заклинания, лишь чистый контроль над кровью. А потом хотел было и начать полноценное излечение раны, но решил, что это уже лишнее. Я и так показал девочкам чуть больше, чем планировал. А ведь мне сейчас еще и с псом разбираться, ну или же просто убить того, сика. Прервал мои мысли звонкий девичий голосок Пенси, что не стало дожидаться моей команды, банально снеся голову пса заклинанием. Воспротивиться тот не успел, продолжая отходить от чересчур сильного удара о землю, а потому и головы своей лишился даже быстрее, чем осознал опасность со стороны девочки, что еще пару секунд назад ласково гладила того и кормила собственными сэндвичами. Молодец, девочка, оправдывает ожидания. Еще несколько лет скрытой дрессировки в моем исполнении та станет отличной помощницей, а может даже и телохранителем. По крайней мере, за меня та вступилась без всяких сомнений, даже про свою любовь к животным не вспомнила, двигаемая яростью и стремлением отомстить за меня. Хорошая девочка, сегодня та показала себя как бы не лучше, чем та же Дафна со своим исцеляющим проклятием. Назад, рявкнул я, оттаскивая Пенси от тела собаки заклинанием, параллельно возводя защитные чары вокруг меня и Дафны, рядом с которой вскоре приземлилась и сама Пенси. Притом моя столь бурная реакция не была напрасной. Тело пса, совершенно внезапно, начало стремительно изменяться, теряя очертания животного и превращаясь в обезглавленного человека. Ёбаный анимак, смачно ругнулась вечно холодная Дафна, что в обычной ситуации может выразить свое недовольство разве что скривившимся в презрении личиком. Хотя в данном случае я не имел права хоть как-то ту осуждать. Сам смог сдержать маты лишь из-за сильнейшего шока, что и не позволил мне хоть слова вымолвить в самом начале трансформации. Потом же я уже взял себя в руки, чтобы держать язык за зубами. В отличие от девочек, что пребывали в состоянии перманентного шока, особенно меня напрягала Пенси, резко побледнев и чуть ли не позеленев от открывшегося вида. Ну да, бомж с отрубленной головой, это то еще зрелище. Тем более, что девочка сама же этого бомжа и прибила. Вот так ситуевина. Хорошо еще, что Дафна, после занятий некромантией, куда как спокойнее реагирует на подобные вот картины. В магловских моргах, насколько я знаю, та бывала уже не один десяток раз. «Дафна, беги в замок, нужно срочно отправить письмо нашим родителям. Пиши за всех, уверен, ты сможешь внятно объяснить ситуацию нашим предкам», — приказал я девочке, беглым взглядом осматривая окрестности. «Мы хоть и сошли с главной дороги до Хоксмита, но все еще не отошли от замка достаточно далеко, чтобы не опасаться случайных взглядов других учеников. Благо, вокруг никого не оказалось. Лажи специализированные чары поиска указали мне на полную чистоту окрестностей. Очень хорошо, мне бы не хотелось, чтобы информация о нашей убийстве дошла до директора раньше, чем до наших родителей. А ты?» – спросила девочка, даже и не думая оспаривать мой приказ. Хотя то, что она теряет столь драгоценное в данном случае время, не есть хорошо. Ну ладно, ей простительно. Она, как и любой наш ровесник на ее месте, просто еще не успела до конца осознать ситуацию. Ну, это и не страшно, главное, что она не паникует. Сокрою место преступления, да и за Пенси присмотрю. Приобнимая названную девочку, сказал я, и дав мне этого хватило, чтобы тут же ровнять в сторону замка, не оглядываясь назад. Надеюсь, неприятности не найдут ее по дороге в замок, а то ведь одинокая слизеринка, желанная мишень для всех гриффиндорцев. О, девочка и сама это поняла, накинув на себя чары хамелеона, что делают ту почти неясной тенью на фоне блестящего снега. Ну, значит, за нее можно особо не беспокоиться, сосредоточившись на плетении чар. Скрыть некоторую область от чужого внимания достаточно сложно, знаете ли, а ведь мне еще приходилось и Пенси параллельно с этим успокаивать. Да и труп надо бы осмотреть, чисто на всякий случай. Глава 96. Смотря на залитое кровью, но все еще узнаваемое лицо скандально известного преступника, что по совместительству еще и является моим дальним родственником, я пребывал в несколько созерцательном состоянии. Вот уж шутка судьбы, так долго искать Сириуса Блэка, лишь для того, чтобы, убив какую-то дворнягу, обнаружить того за ее шкурой. Ну, теперь хотя бы понятно, почему никто не мог найти данного рецидивиста. Поисковая магия крайне плохо работает на анимагах. Поздравляю, Пенси, ты убила знаменитого преступника, Сириуса Блэка. Отстраненно заметил я, точно зная, что больше Пенси паниковать не будет. Та и так последние 20 минут рыдала у меня на руках, выплескивая весь негатив вовне. Сейчас та просто морально истощена для еще одной истерики. Да что там, увидев лицо известного преступника, коего она сама и казнила простейшим режущим заклинанием, та даже не удивилась особо. «И что мне теперь делать?» — вяло спросила Пенси, действительно не понимая, как на это реагировать. «Ну да, не каждый день ты совершаешь первое в своей жизни убийство, после чего выясняется, что ты не простую собачку прибила, а целую легенду преступного мира, что смогла сбежать аж из самого Азкабана. К слову, я теперь куда охотнее верю, что данный кадр действительно сам сумел сбежать из лучшей тюрьмы магического мира. В форме пса, особенно если учитывать его худобу, Сириус действительно мог выбраться из-за решетки. Да и плавают собаки, вроде как, неплохо. Повод задуматься о собственной униформе. Ничего, ответил я, дожидаемся прибытия наших родителей, а там уже просто сольем им наши воспоминания о произошедшем, и пусть уже они сами со всем этим разбираются. Втайне радуясь сложившейся ситуации, сказал я, все же смерть Сириуса сильно облегчила мне жизнь, теперь не придется волноваться о имуществе Блэков, оно в любом случае мое, хотя переживать тебе все равно особо ни о чем. Министерство издало указ для Аврората живым данного пса не брать, так что тебе скорее орден выпишут, чем станут осуждать за содеянное. Совершенно честно добавил я, наблюдая за все тем же безразличным лицом девочки. Сил на эмоции у той просто не осталось. Эх, отправить бы ту назад в замок, отсыпаться. Но нельзя, в своем нынешнем состоянии она и без чужой помощи может банально не дойти до замка. Мне же покидать данное место ну никак нельзя, чары развеются без постоянной подпитки с моей стороны. Да и просто нужно же мне проследить за трупом знаменитого преступника. Мало ли что тут может случиться в мое отсутствие. Вот только мучить девушку и дальше я не стал. Расчистил снег на поляне, все еще скрытый моими чаром, трансфигурировал небольшой диванчик из земли, после чего накрыл данную конструкцию чарами климат-контроля. Получилось очень даже неплохо, как для 3 секунд работы, а больше тратиться я не собирался. Неизвестно еще сколько мне дожидаться прибытия Дафны с родителями, Вдруг сил на поддержание скрывающих чар не хватит. Давай ко мне, отдохнем немного. Залезая на диван, пригласил я девочку себе. Та беспрекословно подчинилась мне, залезая на диван. Правда, та постаралась как можно сильнее от меня отдалиться, несколько смущаясь всей этой ситуации. Но я не позволил той забиться в ближайший угол, чуть подвинув к себе и легонько приобняв ту за талию. После этого та сопротивляться уже не стала. Видимо, у девочки банально сил не осталось для подобного. Недавняя истерика действительно сильно ее истощила. Достаточно сильно, чтобы уже через 2 минуты после создания мной дивана, та банальнейшим образом вырубилась, мягко засопев в моих руках. Ну, я на это, собственно, и рассчитывал, не желая мучить девушку ожиданием. Да и самому мне было чем заняться, особенно если вспомнить внезапное усиление от метаморфизма во время схватки с самим Сириусом Блэком. Да, если я хочу по максимуму воспользоваться данной возможностью еще немного усилить собственное тело, мне лучше бы поскорее провалиться в легкий транс, для разбора недавно произошедших событий. Да и то внезапное обострение интуиции, во время борьбы с псом, меня несколько заинтересовало. Я как-то слишком быстро, даже для воспоминаний Тома Старшего, нашел наилучший выход из положения, получив при этом минимум ран. Потеря небольшого куска мяса на руке, мелкая плата за победу над анимагом, что в любой момент мог обратиться в преступника с мировой славой. И меня это действительно заинтересовало. Не могло же случиться так, что это мой дар боевого мага дает о себе знать. Очень может быть, очень может быть. Следующие 3 часа я пробыл в состоянии близком к медитативному, шаг за шагом, в мельчайших подробностях, вспоминая все свои осознанные и неосознанные действия и движения. И это действительно помогло мне разобраться в том, что именно изменил в моем организме интуитивный метаморфизм, как я сам называю данное явление. Правда, в отношении своей резко обострившейся интуиции я так ничего и не понял. Возможно, это действительно дар так себя проявляет, а возможно, это просто более качественное усвоение знаний и опыта, полученных мной из диадемы. Сложно сказать точно, тем более, что к концу моей медитации в мои стороны уже летели на метлах родители Дафны, отец Пенси, Люциус и Снейп, что каким-то образом тоже затесался в эту компанию. Хотя, тут как раз понятно, каким образом. Работающий камин в Хогвартсе есть только у него, директора и других деканов. Да и нем крестный не обеспокоится состоянием своих студентов. Правда, найти меня у данной компании волшебников не получилось. Чары я наложил более чем качественно, пусть и не выходя за рамки школьной программы на первые 5 курсов. Но не суть, главное, что потом меня нашли. Притом нашли именно они, а не директор со своим фениксом и отрядом Аврората. Хотя получать взбучку от отца от этого приятнее не становилось. И пусть я понимал, в некотором роде, его поведение, но так позориться пред лордом и леди Гринграсс, мне было ну очень неприятно. Да и пристальное внимание отца Пенси меня несколько напрягало, хотя бы тем, что так ничего и не сказал по поводу того, что из-за меня его дочь впервые убила волшебника. Зато 5 раз напомнил о недопустимости того положения, в котором нас и нашли многоуважаемые лорды и леди, почему-то не рискнувшие собрать себе достойную охрану. Хотя, в данном случае все, скорее всего, упиралось во время. Ну и переживание за свое чадо, как у того же лорда Паркинсон. И да, нас с Пенси застукали в весьма говорящей позиции, когда сама спящая девочка крепко обнимала меня во сне, и я специально не стал будить ту заранее, надеясь оценить реакцию собравшихся на данную картину. И если на реакцию отца мне было откровенно все равно, хотя тот и был не очень-то и доволен, то вот реакция остальных была действительно важна, хотя бы из-за того, что этим волшебникам вскоре придется смириться с тем, что Пенси принадлежит мне. И если гринграссы отнеслись к моей возможной будущей любовнице более чем нейтрально, даже с некоторым интересом, если так можно сказать, то вот отец девочки был явно мной недоволен. Настолько недоволен, что сорваться на крик тому мешали лишь остальные взрослые волшебники, собравшиеся здесь. А ведь еще недавно данный волшебник весьма настойчиво предлагал моему отцу помолвку меж мной и Пенси. Неужели за прошедшие 1,5 года у данного лорда возникли другие планы на собственную дочь? Нужно разузнать об этом поподробнее. А то мне, знаете ли, как-то не хочется в один потрясающий момент узнать, что моя маленькая проклинательница отдана кому-то другому. Устраивать лишний скандал, а возможно и смертоубийство, Из-за собственной непредусмотрительности мне как-то не хочется. Лучше уж заранее все разузнать, чтобы избавиться от проблемы тихо и незаметно, как это и любит делать выходцы из змеиного факультета. Глава 97. В Хогвартс в тот день мы так и не вернулись. Родители Дафны вызвали Аврорат особым заклинанием, после чего Снейп доставил Дафну к нам, как одну из главных свидетельниц, а также сообщил директору о нашей временной отлучке и причине оной. Объяснить как-то иначе, что вместо с моей невестой и крестным прибыл и сам Дамблдор, я не мог, хотя, в данном случае тот был очень даже не лишним. Все же прибывший на место преступления Аврорат куда больше уважал старого директора, чем любого из лордов или леди, собравшихся на полене близ древнего замка. Я даже не уверен, что-нибудь вместе с нами директора Хогвартса, данные варвары не попытались бы арестовать самих вызывающих. Все же картина обезглавленного трупа была весьма живописна, а силовые структуры вообще редко любят разбираться в ситуации. Сначала всех отпинают, а уже после будут думать, кто виноват, а кто нет. А может и вообще думать не будут, сразу же записав всех в преступники. Нет, ну а что, во времена падения Темного Лорда все примерно так и происходило. Под одну гребенку гребли вообще всех подозреваемых, да и сажали тогда по самым, казалось бы, бредовым обвинениям. Никто не хотел устраивать слишком долгих судов, когда камеры Аврората были буквально переполнены подозреваемыми и просто всякой швалью, что вышло на улицу во время всеобщего хаоса. Благо, сейчас времена несколько иные, вряд ли бы кто-то рискнул поднимать палочку сразу на трех лордов весьма древних и состоятельных родов, но и прогибаться под тех вряд ли бы стали. Также, только завидев длинную бороду директора, бравые авроры разом стали шелковыми, а уж после того, как опознали в убитом самого Сириуса Блэка. В общем, да, проблем с Авроратом у нас не возникло, пусть всю нашу троицу бравых слизеринцев и попросили проследовать в Министерство магии для дачи показаний и проверки наших воспоминаний на подлинность. Я даже был несколько благодарен директору за то, что тот вступился за своих воспитанников, а именно таковыми мы и считались, обучаясь в его школе. Хотя эта благодарность и не продлилась долго. Я все же отлично понимал, то директор просто выгораживает самого себя, не сильно то и заботясь о нашей безопасности. Ну, не сильнее определенного минимума, кои директор по должности обязан показывать. Да и свою часть выгоды из этого дела, я уверен, тот еще поймет. Правда, меня малость напрягает злой и разочарованный взгляд Дамблдора, направленный на труп Сириуса. Как будто старик не хотел, чтобы данный преступник закончил свою жизнь именно так. А ведь тот, по слухам, мог быть правой рукой самого Волан-де-Морта. И этот слух даже отец, состоявший в ближнем круге оного лорда, не осмеливался опровергнуть. Просто в силу того, что темный лорд не слишком-то и стремился представлять членов внутреннего круга друг друга. Паранойи у того тома было хоть отбавляй, что уж тот скажешь. Даже своим рабам не доверял, несмотря на то, что те физически не могли его предать. Но не о том речь, главное, что в школу мы в тот день не вернулись, оставшись погостить у авроров. Правда, те особым гостеприимством не славились, да и допрашивали нас профессионально. Я прямо-таки чувствовал, как бывшие гриффиндорцы пытаются подловить нашу троицу на противоречии друг другу или самим себе. Получалось у тех не слишком-то и хорошо, да и не врали мы, хотя наши ответы явно не устраивали авроров. Ну не могли бравые служители закона поверить в то, что опаснейшего преступника Британских островов убили простые школьники. Притом убили вроде как случайно и вообще просто хотели бешеного пса усыпить. Правда, порой бывает жестоко. И очень скоро аврорам пришлось осознать это, после того, как даже лучшие их душегубы не смогли поймать нас на противоречии друг другу. А ведь нас специально разлучили, дабы не позволять нормально спланировать ответы меж собой. Хотя с Пенсией возникли некоторые проблемы. Девочка все еще была в шоке от случившегося, но авроры ту особо и не трогали. Все же это именно она прибили простым режущим заклинанием их главную проблему. Да и вообще, пришедший ближе к вечеру первого дня, премьер-министр велел своим цепным псам быть с нами предельно вежливыми и обходительными, заодно пообещав всей нашей троице достойные награды за ликвидацию особо опасного преступника. Ну, данное событие было более чем ожидаемым. Должен же был Фадж устроить из данной победы вынести хоть какую-то выгоду. Да и родители наши, наверняка, просто не позволили бы тому обделить нашу троицу. Уж Люциус-то точно приложил свою руку к данному награждению. Тому крайне выгодно, чтобы его наследник выглядел максимально правильным в глазах окружающих. Порой мне кажется, что это его помешательство вообще граничит с манией. Слишком уж тот напирает на данный аспект моей публичной личности. Ну, не буду лишний раз думать об этом идиоте. Лучше уж сосредоточусь на создании нормального связывающего устройства. Пусть в воскресенье, ближе к обеду, нас и отправили обратно в Хогвартс, но пообещали, что уже в следующую пятницу будет проведена церемония награждения нашей троицы. И я вот ни за что не поверю, что нарциссы на данной церемонии не будет. Мать отца живем сожрет, если тот хоть раз заикнется о том, что она не может поздравить своего сыночка со столь знаменательным событием. Уж в этом-то я был уверен. Уверен настолько, что уже начал планировать, как можно вытянуть из данного события максимум выгоды. И если из самой церемонии я вряд ли смогу вытянуть какие-нибудь дополнительные бонусы, то вот из последующего после оного награждения празднования. Им я вполне себе мог воспользоваться, чтобы незаметно подкинуть нарциссе связывающий артефакт. Правда, обычный блокнот, связанный протеевыми чарами, Люциус точно заметит. Нужно сделать что-то куда более незаметное и надежное. И я, кажется, даже знаю, что именно я могу сделать. Все же мой подарочек для Гермионы – совсем не единственный вариант артефакта, позволяющего создавать между двумя волшебниками ментальную связь. Тем более, что и сама нарцисса неплохой ментальный маг. Она будет всяко лучше использовать созданный мной артефакт, а не как лохматая маглокровка, даже не знающая, что таковой артефакт на ней есть. Решено, создаю для нарциссы аккуратную заколочку для волос, что и послужит артефактом для связи между нами. Ну а что, заодно и красивый подарок для матери будет. Нужно только озаботиться покупкой нужных материалов для данного артефакта, да и необходимые зелья сварить. Пусть те и не являются слишком сложными, но сварить те все же лучше самостоятельно. Хотя бы из-за того, что несколько зелий из моего списка сложно назвать разрешенными. Мда, следующая неделя обещает быть довольно насыщенной. А ведь директор, после недавней выходки нашей компашки, наверняка установит за нами чуть более пристальную слежку. Ну так, чисто на всякий случай и из праздного любопытно, как же мы поведем себя после внезапно нахлынувшей славы. Не очень приятно, но скрыться я в любом случае смогу. В крайнем случае, спрячусь в тайной комнате. Там как раз неплохие условия для варки зелий, стоит лишь лишнюю влагу из воздуха убрать, да температуру чуть поднять. Но с моими навыками в бытовой магии, подобные манипуляции не должны стать проблемой. Хотя в тайную комнату я в любом случае пойду только в крайнем случае. Не хочется мне показывать Дамблдору, что я, оказывается, могу скрыться даже от его внимания. После подобного финта ушами, тот вряд ли отстанет от меня до тех пор, пока не узнает, как же именно я умудряюсь скрываться. Так что для начала стоит попробовать справиться с массировкой своими силами. Можно даже показать старому извращенцу одну из своих игр с той же Сианин. Авось подобного объяснения моей скрытности тому и хватит. Правда, чжоучанкой Луну в это лучше не вовлекать. Данными контактами мне лучше пока что не светить. Мало ли что. Глава 98. Наше возвращение в Хогвартс было в чем-то даже триумфальным. О нашей героической победе над знаменитым преступником все школа судачила чуть ли не сутки напролет. Притом слухи среди студентов ходили такие, что я и сам начал верить в героичность нашей победы. Нужно будет узнать, кто это придумал столь живописные и в чем-то даже логичные истории, что на меня теперь влюбленными глазами смотрели чуть ли не 100% женской части Хогвартса. Подобный журналист будет мне очень даже полезен, особенно если я смогу купить того с потрохами. Правда, от повышенного внимания к моей персоне, кроме очевидных плюсов, по типу шикарной возможности наладить мосты с некоторыми личностями, были еще и некоторые минусы. Так, мне теперь стало гораздо сложнее уединиться в замке. Спокойно тренироваться с девочками в пустых классах я теперь не мог. Любопытные взгляды следили за мной слишком пристально, чтобы я рискнул использовать скрывающие чары. Да и найти возможность встретиться со своими подружками с Когтеврана стало достаточно сложно. Хотя нет, встречались мы достаточно часто, особенно из-за того, что чжоучанг решила поднять свою репутацию на факультете, раскрыв наше с ней знакомство. Я был не против подобного развития событий, тем более, что с китаянкой всегда была ее миниатюрная помощница, Луна Лавгуд. С последней же я был готов проводить довольно много своего времени. И причины далеко не только в том, что меня интересует дар девочки. Нет, мне просто было интересно общаться с этой малость безумной девочкой. Правда, Пришлось сознаться Дафне и Пенси, что я уже давно общаюсь с данной парочкой ворон. И пусть я и упирал на то, что те всего лишь являются моими агентами-сплетниками с факультета воронов, но подозрение так и не ушло из глаз моих подопечных. Ну, по крайней мере, не до конца. Смотреть с откровенной враждой на моих подружек Дафна и Пенси перестали, не ослабляя, тем не менее, бдительности. Видимо, знаменитая женская интуиция волшебниц таки дает о себе знать. Чуют мелкие, что мои отношения с когтевранками сложно назвать обычными. Ну, это не так уж и страшно. Рано или поздно две эти парочки моих девочек таки должны были бы познакомиться меж собой. И пусть я и не собирался собирать весь женский коллектив моих любовниц под одной крышей, но друг о друге те, все-таки, должны были знать. Просто ради избегания лишних проблем. А то ситуация, когда одна моя девушка узнала бы о другой, могла оказаться в чем-то даже опасной. Обманутая девушка вообще очень опасный враг. В общем, да, я попытался как можно мягче познакомить всех своих нынешних и будущих девушек, на которых у меня были какие-то далеко идущие планы. Заодно и от остальных, излишне активных, воздыхательниц защитился. А то ведь большинству девушек было как-то пофиг на то, что у меня уже была официальная невеста. Все они понимают, что самое теплое место подле меня будет даже ну у официальной жены, а у любовницы-фаворитки, о которых современные аристократы даже не стесняются особо упоминать. И ведь каждая первая девица в Хогвартсе, что еще не была связана брачным договором, хотела занять столь притягательное место в моем окружении. Даже гриффиндорхки начали суетиться, хотя у них то, как раз, шансов никаких и не было. Выбрав девушку солознаменного факультета, пренебрегая при этом всеми остальными девушками с того же Слизерина, было бы воспринято окружающими несколько холодно. Ну, змейкам подобное бы точно не понравилось. И мне их недовольство вот совсем не нужно. Я только недавно окончательно закрепил свои позиции на факультете, и я не спешил отвергать флиртующих со мной девиц. Ну, тех из них, что еще не перешли на 6-7 курсы. В основном, кончено из-за того, что плодить обиженных на меня девиц было несколько неразумно с моей стороны, да и теми же сестрами Потил, что были дочерями одного достаточного влиятельного посла из магической Индии, я был очень даже не против сблизиться. Тем более, что в их поведении явно прослеживается приказ наставления родителей подобраться ко мне поближе. Отказываться от подобного внимания было настоящей глупостью с моей стороны, хотя та же Дафна и считала иначе, смотря на индианок с едва скрываемой угрозой и ревностью. Ну, значит, моя работа с девочкой была не напрасной. А ведь еще год назад та относилась к помолвке со мной скорее как к наказанию ее родителей, даже и не думая защищать свою собственность в моем лице от других хищниц. Хороший прогресс. И тот обещает стать еще сильнее, после всей этой заварушки с награждениями от министра. Немного ревности в наших отношениях не помешает. Особенно когда ревную не я, а меня. Правда, женское общество, отнюдь не все, что меня волновало, после возвращения в Хогвартс. Как я уже упоминал ранее, мне было нужно в срочном порядке создать артефакт для ментальной связи с нарциссой. Чем я с успехом и занимался, не забыв заодно привлечь к данной работе и Пенси. Девочке, после ее первого убийства, нужно было отвлечься от переполняющих ее эмоций. И я позволял той это сделать, не просто поддерживая ту, но и давая довольно простую, пусть и интересную, работу по варке незнакомых ей зелий. То явно нравилось. В основном, правда, из-за того, что зелья мы варили исключительно наедине, не привеликая к данному делу даже Дафну. При этом сама моя невеста не слишком-то и возмущалась подобному раскладу вещей. В последнее время та уже начала доверять Пенси, чтобы без всякой ревности оставлять нас наедине. Да и понимала та, что ее подруге сейчас, как никогда раньше, была нужна моя поддержка. Хорошая девочка, да и поладить с Пенси таки смогла. Но не о том речь. Главное, что работа по созданию артефакта шла полным ходом. Купленная мной через Чжоу Чанг заколка уже к вечеру понедельника была помещена в первую смесь из трех зельев, пропитываться нужной магией. И пусть впереди данную заколку ждало ее как минимум 3 также маринации в зельях, но я успевал создать артефакт к пятнице. Хотя руны, точно так же, как и магическую вязь индийского рунного алфавита, мне придется наносить в самые кратчайшие сроки, чуть ли не за несколько часов до самого вручения подарка нарциссе. Но это не страшно, в своем мастерстве я не сомневаюсь, да и набор инструментов артефактора у меня был прекрасный. Куда больше меня волнует то, как именно подкинуть данную заколку матери, сумочку или что-то подобное, та точно носить не будет. Подобное может себе позволить какая-нибудь маглокровка, не знающая традиций магического мира, но никак не урожденная Блэк, коей и является моя мать. Придется изворачиваться, не нарушая при этом рамок приличия. Эх, а ведь как было бы все проще, имея я возможность обнять, ну или хотя бы подержать за руку, свою мать во время приема. Ну так нет же, по этикету не положено. Хотя стоп, после официальной части ведь будут обязательные танцы. И если первый танец я в любом случае буду в компании Дафны, а второй, скорее всего, с Пенси, но вот потом. Почему бы и не пригласить собственную мать на танец? Пусть это и несколько необычно, но вполне в рамках этикета. Да и сама женщина вряд ли откажется немного потанцевать со мной. Ну не просто же так она танцевала со мной при любой удобной возможности. Да что там, нарцисса же и учила, в свое время, драко танцевать. Уж кто-кто, но она точно не будет против потанцевать со мной на официальном мероприятии. Остается лишь вопрос, как на это отреагирует Люциус. Его запрет на общение меж мной и нарциссой все еще меня сильно напрягает. Не хотелось бы провоцировать отца на резкие действия. Тот и так, кажется, чуток спятил после того, как дед оставил завещание на мое имя, полностью того проигнорировав. Стоит быть чуть более аккуратным. А еще, мне бы не помешало обновить танцевальные навыки. Я, признаться честно, уже полгода как не танцевал. Может, стоит устроить небольшую репетицию наших танцев с Дафной и Пенси? Девочки то точно не будут против подобного времяпрепровождения. Да и мне надо же иногда полноценно отдыхать. А то со всеми этими тренировками, интригами и работой я скоро вообще разучусь отдыхать. Что, к слову, тоже не очень-то и хорошо. Самые гениальные мысли и идеи, как показала практика, приходят ко мне после не менее хорошего отдыха. Так почему бы и нет? Позову девочек, куплю у местных торгашей музыкальную шкатулку с набором бальной музыки, и можно начинать репетицию. Заодно и от мрачных мыслей по поводу Люциуса отвлекусь, а то мне в последнее время уже становится сложновато себя сдерживать, особенно в его присутствии. Глава 99. Церемония награждения, громкое название для, по факту, очередного балла в Министерстве магии. Да, в этот раз повод устроить данное мероприятие был несколько необычным. Да что уж там, уникальным. Все же не каждый день третьекурсников Хогвартса награждают орденом Мерлина третьей степени. При этом каждый из награждаемых – потомок довольно именитого и богатого рода. Последний факт, к слову, и обуславливал массовость мероприятия. Наши родители, банальнейшим образом, решили устроить пиар-компанию для своих детей, закатив пир на весь мир, как говорится. Хотя в данном случае данное воображение было не таким уж и преувеличением. Все же на министерский бал по поводу нашего награждения был приглашен весь свет британского магического общества. Домовые эльфы министерства еще никогда не знали такого количества работы. Хотя, лично меня, не слишком-то и смущало количество гостей на данном мероприятии. Чужих взглядов, даже когда их ну очень много, я никогда не смущался. Да и бывал уже том старший на мероприятиях подобного рода и размаха, пусть и не в главной роли. Но оно и не важно. Все равно собравшаяся толпа не способна заставить меня хоть что-то почувствовать. Да, это был момент моего триумфа, и пусть я сам его и не заслуживал, но вот воспользоваться ситуацией собирался в полной мере. Артефакт заколка с самого утра покоится с внутренней стороны моего рукава, готовый в любой момент оказаться у меня в руке. Светлая макушка моей матери уже давно обнаружена, а план готов к исполнению. Уже очень скоро между мной и нарциссой появится стабильный канал ментальной связи, по которому женщина таки сможет делиться со мной не только бытовыми новостями, но и поможет мне разобраться с собственным проклятием. Осталось только дождаться окончания несколько затянувшейся речи министра, да потанцевать немного с собственной невестой и подругой, главными виновницами сего торжеств. Собственно, дальше уже можно смело приглашать нарциссу на танец, во время которого я и собираюсь передать той артефакт моего производства, ну а заодно и пошутить над собственной матерью. Ее сладостная пытка прошлого лета так мной и не забыта. Я все еще помню, как эта сучка доводила меня чуть ли не до крайней точки возбуждения, после чего оставляла с носом. Пришло и мое время немного пошутить над той, заодно посмотрю на то, как отреагирует нарцисса на бесполочковое колдовство в моем исполнении. Да и ее реакция на мою шутку, на самом-то деле, очень важна. Она поможет мне определить истинные чувства женщины. Благо, министр не стал слишком сильно затягивать со своей речью. Понимает Фадж, что слушать его болтовню никто долго не станет, вот и не стал затягивать, по-быстрому проведя церемонию награждения, после чего дав слово другим, не менее влиятельным волшебникам. И пусть те точно так же не собирались говорить слишком уж долго, да и не по чину главе отдела магического правопорядка долгой речи толкать. Ее максимум – поблагодарить добропорядочных волшебников за помощь в борьбе с преступностью и не более того. Да и остальные шишки из министерства точно так же ограничивались лишь парой предложений благодарности и восхваления. Лишь Дамблдор вновь отличился, толкнув речь чуть ли небольшую, чем сам министр. В очередной раз хочет напомнить окружающим о своем непомерном эго. Ну, меня это особо не задевает, пусть старик наслаждается собственным величием и властью, пока здоровье позволяет. Куда неприятнее было слышать из его уст этакий завуалированный упрек в сторону Пенси, что так негуманно поступила с обычной, на первый взгляд, дворняжкой. Вот старый мужеложец, ну точно имел свои планы на моего дальнего дядюшку. Возможно даже, хотел прибрать с его помощью имущество Блэков к своим рукам. Не, ну а что, библиотеки Поттеров то точно он себе присвоил. Даже отдел тайной гоблины с более чем однозначным завещанием не смогли вытащить из старого паука честно награбленное им имущество. И я почему-то уверен, что не умри Сириус, и библиотека его рода уже в скором времени оказалась бы в руках старого директора. Дамблдор не дурак, несмотря на внешнюю безобидность, тот уже не раз давал понять окружающим, что личного могущества, и что главное, решимости это могущество применять, у того более чем достаточно. И такой волшебник просто не может не желать еще хоть немного усилиться. А ведь библиотека Блэков более чем способна ему это усиление даровать. Одно из старейших семейств британских островов успело накопить у себя в закромах немало интересного. Мда, а Пенси то действительно большая молодец. Простым сика порушила все планы паука всея магической Британии. Молодец девочка, после балла тут даже можно будет поцеловать ненароком. Ну, чисто в знак признания ее заслуг, да и приятно той будет хоть в чем-то обогнать Дафну. А то последняя ведь не только моя невеста, но еще и волшебница талантливая. Сильно талантливее самой Пенси, пусть ее дар Малефика и несколько сглаживает этот разрыв. Но не о том сейчас речь. Впереди меня ждет целый вечер танцев и разговоров. Но сначала, танец с Дафной, что уже буквально изнывает от нетерпения вновь показаться вместе со мной на официальном мероприятии. Зимних баллов той было явно недостаточно, да и наши недавние репетиции лишь сильнее разожгли в той огонь желания. Девочке явно нравится танцевать, а и напомнить окружающим, что именно она моя невеста, та старается все чаще. Но и пусть, уж это-то мне точно никак не мешает, да и танцевать я все же люблю. С недавних пор я вообще за любую активную физическую деятельность. Энергии и силы в теле становится даже слишком много, чтобы я мог слишком долго сидеть на одном месте. И тут дело даже не в моей физической силе, вернее сказать, не столько в ней. Мое физическое состояние уже давно вышло за пределы обычного, даже очень тренированного, волшебника. Вот только раньше, почему-то, я не ощущал на себе столь дикого желания двигаться. И я даже подозреваю, почему во мне данное желание вообще появилось. Все же одной из основных причин, по которой Том Старший решил изучать магию крови, как раз была возможность многократно усиливать свое тело и ускорять реакцию. И у него тоже, на первых порах изучения, были такие вот вспышки неусидчивости. Это потом он уже научился полноценно чувствовать Вите, что и позволило ему лучше себя контролировать. Правда, его приступы были куда как слабее. Возможно, все дело в количестве этого самого Вите, а у меня его, если судить по косвенным признакам, даже слишком много для подростка. Ну или мое физическое состояние тоже что-то дозначит. Сомневаюсь я, что Том, со своим худощавым и узковатым телосложением смог бы столь же долго танцевать или даже просто бегать. У него банально бы выносливости для подобного не хватило, хотя Вите, частично, и нивелирует физическую ущербность мага. В общем, да, танцами я действительно наслаждался. У меня даже появилась идея продолжать наши репетиции с девочками и дальше. Ну а что, тем явно нравится прижиматься ко мне, прижиматься во время танца, да и я не против получше познакомиться со своим будущим состоянием. Никто же, я надеюсь, не сомневается, что тела данных волшебниц принадлежат мне и только мне. Вот и хорошо, А то мне бы не хотелось портить себе репутацию лишними убийствами. Но прочь лишние мысли из головы. Первый танец уже подходит к концу. И как бы Дафна не хотела обратного, но пришло время той меняться с Пенси. Тем более, что сама Паркинстон уже успела завершить свой обаятельный танец с министром. Фадж, несмотря на свои горбаты, отлично вальсировал, позволяя миниатюрной Пенси чувствовать себя с ним вполне комфортно. Вот пусть теперь Дафна окажет великую честь нашему министру. Негоже нарушать этикет данного мероприятия. Глава 100. Давно не виделись, Драка. Мягко улыбнулась мне женщина, ставшая мне, однако, матерь. Нарцисса Малфой, как и всегда, была мягкой и нежной в отношении своего сына. Пусть моя выходка с приглашением на танец ту явно удивила. Не ожидала бывшая Блэк от меня такой выходки, что прошлась буквально по краю всех норм и традиций, но выглядела более чем уместно. Нечего удивительного в том, что новоявленный герой решил подарить танец своей матери. Скорее уж наоборот, в глазах окружающих волшебником я предстал с наилучшей стороны, не забыв о своих родителях в момент славы и всеобщего признания. Интерпретировать мое приглашение на танец для нарциссы как-то иначе было просто невозможно. Все выглядело максимально цивильно и прилично. Даже Люциус не стал хоть как-то показывать свое недовольство относительно моей выходки. Нарцисса же, казалось, вообще была на седьмом небе от счастья. Объяснить как-то иначе то, что женщина буквально светилась довольством и радостью изнутри, я не мог. Да и улыбалась та более чем искренне, пусть и продолжала сохранить у себя на лице маску ледяной королевы. Вот уж у кого Дафне стоило бы поучиться держать лицо в любой ситуации. Да, матушка, отзеркалил я улыбку женщины, не забывая при этом двигаться в ритм музыки. Испортить момент неуместным движением или, не дай Мерлин, наступив на ногу родной матери, я бы ну очень не хотел. Хорошо, что для повторения давно привычных движений мне не требовалась какая-либо концентрация. Я тоже рад вас видеть. Чуть сузил я глаза, намекающие на ту посмотрев. Параллельно с этим отправив серебряную заколку в рукав женщине. Танец более чем способствовал подобному трюку, а простейшая левиаса, пусть и без использования палочки, не оставляла артефакту возможности хоть как-то проявить себя. И нарцисса с легкостью раскусила мой трюк, улыбнувшись чуть шире и стрельнув в меня взглядом. Чувствую, при первой же возможности, мать устроит мне фирменный допрос на тему, когда это я научился использовать магию без палочки. Так еще и во время танца с ней. Вот только все это будет потом. Да и моя игра все еще не закончена. Попав в рукав к женщине, одна проказливая заколочка даже и не думала останавливаться, продвигаясь вглубь платья женщины. Нарциссе это явно не понравилось, та даже предупреждающе сжала мою руку чуть сильнее, вот только я гордо ту проигнорировал, продолжая управлять заколкой. И уже очень скоро артефакт покинул рукав женщины, двинув в сторону прекрасной груди моей матери. Вот в этот момент нарцисса сжала мою руку особенно сильно, да и ее взгляд стал достаточно злым и предостерегающим. Но я вновь проигнорировал ту, лишь добавив в свою улыбку чуть больше проказливости. Хотя, если бы мое тело не было бы изменено метаморфизмом, мне могла бы стать даже больно. Руки нарциссы хоть и были очень нежными и миниатюрными, но сила в них была совсем немалой. Люциусу о такой силе хвата точно не стоит даже и мечтать.